Глава 9. Чудовище. Я проснулся очень рано. Помня вчерашний рассказ Моро, я испытывал смутное беспокойство от сознания, что на острове полно существ, поведение которых непредсказуемо. В дверь постучались, послышался голос слуги Монгомери Млинга. Я положил один из револьверов в карман, другой взял в руку и пошел открывать. «Здравствуйте, господин!» «Здравствуй!» «Ваш завтрак!» Млинг внес обычный завтрак из вареных овощей и жареного кролика. За ним вошел Монгомери. Он заметил револьвер в моей руке и усмехнулся. «Что, нервишки? Доброе утро!» «Доброе! Объясните лучше, каким образом вы достигли того, что чудовища не нападают на вас и не пожирают друг друга?» «Все дело в определенном строении их мозга. Вопреки инстинктам, Муро внушил им некоторые понятия о том, что иные поступки невозможны. Эти запреты настолько упрочились в их умах, что попытки неповиновения или проявления агрессии почти исчезли. Однако были случаи, когда старые инстинкты приходили в столкновение с запретами и брали верх над ними. Они постоянно повторяют свой закон и постоянно нарушают его. Мы с Муро особенно следим, чтобы существам не пришлось отведать крови. Гнет закона сильно ослабевает при наступлении ночи. В это время в них начинает господствовать зверь». Я вспомнил, как был преследуем человеком-леопардом в день своего прибытия. «А много существ на острове?» «Около 60. Всего же Муро создал их 120. «Они дают потомство?» «Оно обычно не выживает и не имеет ничего общего со своими очеловеченными родителями». После завтрака мы с Монгомери отправились на окраину острова к теплому источнику, в воды которого я попал накануне. У каждого из нас было по кнуту и заряженному револьверу. Когда мы проходили через рощу, то услышали писк кролика. Мы остановились, но, ничего больше не услышав, двинулись дальше. Монгомери обратил мое внимание на нескольких маленьких животных розового цвета с очень длинными задними ногами. Они передвигались прыжками. Он объяснил, что это переделанные Муро детеныши больших двуногих. Одно из таких животных случайно прыгнуло в нору, образованную корнями поваленного дерева. Мы решили его поймать. Оно плевалось, царапалось, как кошка, пробовало даже кусаться, но зубы его были очень мелкими. Животное показалось мне довольно красивым созданием. Думаю, подобные животные могли бы с успехом заменить в парках обыкновенных кроликов. После того мы встретили существо с козлиными ногами, напоминающее сатира, и человека-обезьяну. Оба поклонились Монгомери. «Поклон второму с кнутом!» «Поклон второму с кнутом!» «Смотрите, есть еще третий с кнутом!» Сатир подошел чуть ближе и внимательно посмотрел на меня. «Вчера он был в крови и плакал. У вас не идет кровь, и вы не плачете». «У вас пойдет кровь, и вы заплачете, если не будете соблюдать закон». «У него 5 пальцев, как у меня». «Он ничего не говорит. Люди имеют голос». «Пойдемте, Прендик». На обратном пути мы наткнулись на остатки мертвого кролика. Тело зверька было разорвано на части. Монгомери остановился. «Ничего себе! И что же это значит?» «Какое-нибудь из ваших человека-животных вспомнило свои прежние привычки?» «Ничего хорошего это не предвещает». «Я уже видел подобное в день моего прибытия». «Что вы видели?» «Кролика с оторванной головой». «В день вашего приезда?» «И, похоже, я знаю, который из ваших зверей совершил это». «И кто же?» «Правда, это только подозрение. Прежде чем натолкнуться на кролика, я видел одного из ваших чудовищ, лакавшим воду из реки». «Сказано же, не лакать языком при утолении жажды. Это закон. Насмехаются они, что ли, над законом, пока Моро нет рядом?» «То же самое животное меня преследовало». «И как оно выглядело? Могли бы вы его узнать?» «Думаю, да». Он бросил взгляд вокруг и вынул свой револьвер. «Правда, нам нужно будет еще доказать, что именно он убил кролика. Да, было бы лучше их сюда не привозить. Вкус крови». Мы пошли дальше. Монгомери казался озадаченным. «На днях я совершил порядочную глупость. Показал зверю, который мне прислуживает, как потрошат и жарят кролика. Я видел, что он облизывал себе руки. Тогда мне ничего подобного не приходило на ум. Придется переговорить с Моро. Моро отнесся к делу еще серьезнее Монтгомери, и их очевидный страх немедленно сообщился мне. Я не сомневаюсь, что это сделал человек Леопард. Но как доказать это? Благодаря вашей любви к крольчатине, Монтгомери, мы теперь можем оказаться в очень неприятном положении. Да, я поступил как глупец. Но что сделано, то сделано. К тому же вы раньше никак не возражали против этого. Нам нужно немедленно заняться этим делом.